Молчи! А кто это? Или тебя вот у дома укараулят, я покажу на тебя, сволочь! Чего? У тебя есть звонители! Какие звонители? Что-то добиваешься, интересно! Да кто это звонит-то? Я до конца доконаю! А? Падла, ты досмеешься! Че, елки-палки, что ты за козел такой? Заебись, блядь! Ну, пошел вон нахуй! Подохни, чтоб у тебя гной! Ну чё, говори! А сегодня прием, понедельник, прием начальника, и к нему прямо пойду на прием. Иди, иди! Ты где будешь работать, я тебя, блядь, перекручу! Я тебя перекручу пополам! Чтоб за тобой и за твоей сестрой посмотрели, как она сшибала машину-то, помнишь? Ну и что? И как мужик приходил у мамочки твоей, нажимала, она вся тряслась, сидела за столом. Ты телефон спутала, не туда, куда надо звонишь. Вот она на учете-то стоит по воровству. Да-да. Папашку она лечила от алкоголизма, алкоголика. Твоего папашку вылечила, нет? Ты кому-то звонишь, я не пойму ни черта. Ты где будешь работать, так я сообщу, как ты торговал наркотиками. Дура ты. Как тебе еще сказать? Дура, самая настоящая. Тебе в тюрягу затолкаю. А? Тебе в тюрягу затолкаю. Затолкаю. Сотню раз бегал, нюхался там. Понял? А, понял. Качем. Вот, и расскажу все абсолютно. Понял, чем вор донял. Очень хорошо. Ну вот. Еще раз позвонишь или подонкам дашь мой телефон названивать? Я быстро в ваше отделение съезжу, я вчера звонила. Ну, звони почаще. Заткнись, ебло. Ты мне не звони никогда. Нахуй ты это скрываешь. Это не правда? А? А? А и Б сидела на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? Это неправда? Конечно нет. А что ты так переживаешь? Так а что б я переживал? Ты брешешь, а я слухаю. Я тебе сказал, А и Б сидела на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? Еще раз позвонишь, тут же да в одну машину. Ты мне взорвалась. Я тебе не звонил и звонить не собираюсь. Очень хорошо. Ну, зачем ты мне нужна? Вот ты увидишь, что я тебе наделаю. Да наделай. Я тебя предупреждаю по-хорошему. Я тебе по-хорошему и отвечаю. Тебя схватят с наркотиками, тебе, блядь, тюряга. Тюряга. Ты не туда попала, не тот телефон набирает, кто что? Наркотиками... Ты не туда попала, кто наркотиками разводит или торгует. Ты не туда попала даже. А сегодня прием. Ну, прием. Не, на телефон прокручиваешь. Кого? Диктофон подключен, все. Ну и пускай подключен. Вот допрыгаешься, достанешься. Банда собралась. Ты что, с Москвы звонишь, что ли? А сегодня прием. Да как я, прием? Мне хоть завтра прием, хоть послезавтра. Мне они не интересуют приемы-то. Понял? Понял. Чем вор донял. Вот. Ну ладно. Сейчас губки будут записываться. Ладно, гудбай. А тебе не стыдно только? Ладно, гудбай. Падла, ты посмеешься. Ложись, да спи лучше вам. Сполна получишь. Ага, сполна. И ты получишь свое. Да. Давай, ложись, да спи. Что ты ползать будешь всю жизнь? Да я и так уже отползал. Чё ты добиваешься, интересно? Чё ты меня стращаешь чем-то? Я и так уже отползал. Мне 98 год, а ты стращаешь. Заткнись, ебло, блядь, поганое. Ну вот. Давай. Заткнись. А чё ты так говоришь, ломаешь язык? Больше не звони сюда.